Перерождение Удзина. Было начало осени. Цикады грустным стрекотом оглашали ивы, а звезда Дахо уже клонилась на запад. Звезда Антарес. Монах Сюаньцзань и два его спутника торопились дальше и дальше по кручам и равнинам. Главный герой китайского фантастическо-сатирического романа Учэн Эня «Путешествие на запад». 16 век. В рассказе обыгрываются реалии романа, а главным героем выступает другой персонаж — фантастическое существо по имени Удзин. Имена и названия, встречающиеся в «Путешествии на запад», в основном приведены согласно русскоязычному переводу Рогачева и Колокольцева. Наконец, они достигли широкой реки, вздымавшей бурные волны. На берегу возвышалась каменная плита, где старинными буквами было выбито «Река сыпучих песков», а ниже стихотворные строки. «У реки сыпучих песков поворотов всего 800. 3000 бурных потоков, всесильные и глубокие. Не плавает даже перо на поверхности этих вод. На самое дно уходят тростниковых цветов лепестки». Цитата по Учэн Энь «Путешествие на запад». Перевод с китайского Рогачева. Глава 1. Из 13 тысяч разнообразных чудовищ, духов и оборотней, населявших реку сыпучих песков, не было ни одного столь подверженного сомнениям, как Удзин. Сам он считал, будто наказан за то, что съел 9 монахов, чьи черепа висят у него на шее. Никто из обитателей реки, однако, черепов не видел. «Ты их придумал», — говорили Удзину, но тот смотрел с недоверием, а потом, опуская взгляд, скорбно вопрошал, «Почему я не такой, как все?» «Что еще за монахи?» — перешептывались вокруг. «Он и обычных-то людей сроду не ел. Мы, во всяком случае, не замечали. Карасей жевал да мелкую рыбешку». Его прозвали Удзин сам с собой, от того, что, терзаемый сомнениями и угрызениями совести, он то и дело принимался что-то бормотать себе под нос. Издалека казалось, будто из его рта исходят пузырьки воздуха. Он же в это время тихонько шептал «Я идиот?» или «Почему я такой?» или «Все мне конец?» А иногда «Ну да, куда мне в небожители?» В те времена считалось, что не только речной народ, но и все живые существа прежде рождались в иных обличьях. Любой на дне реки мог бы рассказать, Удзин когда-то был распорядителем церемоний в облачном чертоге на небесах. В конце концов, даже самому Удзину, настроенному весьма скептически, пришлось сделать вид, будто он в это верит. Но, говоря по правде, он единственный в реке имел серьезное сомнение насчет реинкарнации. Допустим, тот, кто 500 лет назад был распорядителем церемоний в облачном чертоге, теперь стал мной. Но можно ли сказать, что небожители с прошлого и я одно и то же существо? Я и жизни-то на небесах не помню. Что роднит меня с тамошним сановником? Одно ли у нас тело? Или, быть может, одна душа? И если уж на то пошло, что такое эта самая душа? Когда Удзин делился сомнениями с остальными обитателями речного дна, те лишь посмеивались. Ну вот опять. Некоторые принимались его вышучивать, другие с жалостью качали головой «болен». Серьезно болен, не иначе. Удзин и в самом деле был болен. Он не знал, когда и почему заболел. Просто однажды оказалось, что постылый недуг уже завладел им, окутав тяжелой плотной пеленой. Все теперь давалось Удзину с трудом. Ничего не хотелось сделать. Увиденное и услышанное удручало. Он не верил в себя и был сам себе отвратителен. Целыми днями он сидел в своей пещере, не чувствуя голода, погруженный в свои мысли. Только глаза блестели из темноты. Потом вдруг поднимался на ноги, ходил кругами, бормоча себе под нос, неожиданно опускался на землю опять, словно в забытьи. В чем была его печаль? Что нужно было поправить, он не знал. Но все, что он прежде принимал на веру, стало казаться сомнительным и непонятным. Словно целое разваливалось на части, а он, рассматривая эти части, все не мог взять в толк, как именно они соединялись между собой. Гигантская древняя рыба, исполнявшая роль местного врача, астролога и шамана в одном лице, сказала, наблюдая за мытарствами Удзина, «Бедняга, Дурную болезнь ты подхватил. Среди людей 99 из 100, заразившихся этим недугом, так и мучаются до конца жизни. Мы, речной народ, прежде о подобном и не ведали, но как начали есть людей, нет-нет, да и приключается с кем-нибудь. Кто эту хворь подхватит, не может избавиться от сомнений. Что бы ни случилось, постоянно вопрошает «почему?». Все пытается найти единственный истинный ответ, который разве что небесный владыка знает. Мысли эти мешают жить. Оттого существа, обитающие в нашем мире, согласились о подобном не думать. Хуже всего то, что больной начинает сомневаться в себе. Почему я считаю, что я — это я? А если я начну думать, будто я кто-то другой? Кто я вообще? Такие вопросы — самое опасное проявление болезни. Я гляжу, с тобой это и случилось. Увы, и лекарства, и лекари тут бессильны. Болезнь можно вылечить только своими силами. Если же не повезет, то жить тебе вечно с тяжестью на сердце. Глава вторая. Письменность, изобретенную людьми, обитатели реки знали давно, но привыкли относиться к ней снисходительно. Разве мертвые знаки могут передать живую мудрость? С тем же успехом можно ловить руками дым. Даже от картин куда больше толку. Таково было общее убеждение, и потому грамотность достоинством не считалась. Напротив, она якобы отнимала у существа жизненную силу. Неудивительно, что многие решили, в меланхолии Удзина виновата его способность читать. Недоверие к письменности, однако, не распространялось на размышления как таковые. Среди 13 тысяч речных созданий имелось немало философов. Словарный запас их был небогат, и потому даже самые сложные и глубокие проблемы они описывали просто и бесхитростно. Каждый обустроил на дне реки кабинет для размышлений по своему вкусу, и придонные воды наполнила философская задумчивость. Вот старая мудрая рыба купила дом с прекрасным садом и, устроившись у залитого ярким светом окна, раздумывала о таких предметах, как вечное счастье без сожалений. Вот группа благородных рыб, собравшись под сенью прекрасных изумрудно-зеленых водорослей, играла на цитрах и восхваляла музыкальную гармонию Вселенной. Безобразный тугодум Удзин, болезненно откровенный и не пытающийся скрывать свои глупые страдания, быстро стал среди этих мудрецов мишенью для насмешек. Например, как-то один из них, подойдя к Удзину, с самым серьезным видом спросил, что есть истина, и, не дожидаясь ответа, прошествовал дальше широкими шагами, с язвительной ухмылкой на лице. Другой, дух рыбы Фугу, услышав о болезни Удзина, явился к нему с визитом. Он решил, будто причина недуга — страх смерти, и нарочно пришел позубоскалить над больным. «Пока ты жив, смерти нет. Когда приходит смерть, нет тебя. Следовательно, и бояться нечего», — заявил гость. Удзин и не думал спорить. Смерти он совершенно не боялся, а болезнь его проистекала из других причин. Дух Фугу отправился восвоясь разочарованным. В мире речных созданий душа и тело не были разделены так четко, как в мире людей. И потому душевный недуг Удзина вскоре начал причинять ему и сильнейшие физические страдания. Не в силах больше выносить их, он решил, раз дошло до такого, обойду всех мудрецов, лекарей и астрологов в реке. Пускай будет трудно, пускай надо мной смеются, я все вытерплю. Буду у каждого просить совета, пока не услышу то, что мне поможет. С этими словами он надел простую монашескую одежду и отправился в путь. Зададимся вопросом, чем обитатели реки отличались от людей? Все эти существа развили какие-то из своих качеств непропорционально, до крайности, даже до безобразия, что и сделало их чудовищами и оборотнями. Кто-то был чрезвычайно прожорлив и потому отрастил себе огромные пасти брюха. Иные славились необыкновенным распутством и имели соответствующие органы гигантских размеров. Третьи, напротив, отрицали радости плоти, и потому их тела усохли, став миниатюрными по сравнению с гигантскими головами. Все они притом были поглощены собой, считая свой взгляд на мир единственно правильным, и даже не догадывались, что, беседуя с другими, можно прийти к более достоверным выводам. Принять чужую точку зрения для них было невозможно, настолько были раздуты и преувеличены у каждого характерные черты. Как следствие, на дне реки сыпучих песков, не соприкасаясь друг с другом, словно колеблемые потоком водоросли, существовали сотни философских и метафизических учений и их сторонников, то находивших радость в тихом отчаянии, то исполненных бесконечной бодрости, то вздыхавших о стремлении к недостижимому. Глава третья. Первым, кого посетил Удзин, был даос по имени Хэй Луань, самый известный в то время волшебник. Имя отсылает к древнему даосскому трактату Ле Цзы, 5 век до н.э., где упоминается воин по имени Вэй Хэй Луань, неуязвимый для обычного оружия. Одновременно словосочетание имеет пародийную юмористическую окраску, поскольку буквально может быть переведено как «черное яйцо». Жилище свое он построил в неглубоком месте реки, нагромоздив там валуны. Над входом красовалась табличка «Пещера Луны и трех звезд». Хозяин обладал телом человека и рыбьей головой. Про него говорили, будто он умеет исчезать и появляться по собственной воле, вызывать зимой грозу, а летом снег, заставлять птиц ходить по земле, а зверей летать. Удзин служил у Хэй Луаня 3 месяца. К волшебству он был равнодушен, но верил, если уж мастер овладел этим умением, то верно он и правда мудрец, постигший тайны вселенной. А значит, и с его, Удзина, недугом справится. Увы, итогом стало лишь разочарование. И сам Хэй Луань, восседавший на спине гигантской черепахи в глубине пещеры, и несколько десятков учеников, всегда толпившихся вокруг него, только и говорили, что о невероятном и поражающем воображении искусстве магии, а также о том, как использовать его в практических целях, чтобы, например, отводить глаза врагам или отыскивать сокровища. Никого не интересовали бесплодные рассуждения Удзина. В конце концов, его, осыпав насмешками, выгнали из пещеры Луны и трех звезд. Дальше Удзин направился к престарелому демону креветки по имени Шахон, песчаная радуга. Согнутый, как лук, отшельник жил, наполовину зарывшись в песок на дне реки. Удзин прослужил 3 месяца и у него, выполняя все поручения и одновременно познавая тайны философии. Пока он разминал скрюченному отшельнику спину, тот с видом самым глубокомысленным вещал: «Весь мир — пустота! Что в нем хорошего? Только одно! Рано или поздно ему придет конец. Тут и думать не надо. Достаточно глянуть по сторонам. Непостоянство, тревога, тоска, страх, разочарование, борьба, усталость. Мы потерянные, слепые, неразумные, запутавшиеся, бредем, сами не зная куда. Наша жизнь — единственный миг в настоящем, который исчезает на глазах, обращаясь в прошлое. И следующий, и тот, что за ним, словно песок под ногами путника, карабкающегося по дюнам. Где же отдохновение? У нас нет выбора, кроме как брести дальше, ведь если мы остановимся, то упадем. Такова наша жизнь. Счастье — ложь, не имеющая отношения к действительности, напрасная надежда, которую мы выдумали сами». Увидев обеспокоенный взгляд Удзина, отшельник добавил, словно желая его утешить: «Да вы, юноша, не тревожьтесь. Те, кого сметет волна, утонут, но тот, кто оседлает ее, останется невредим. Можно преодолеть взлеты и падения и достичь нерушимости и неизменности. Древние мудрецы умели подняться над добром и злом, отрекшись от себя и всего сущего, и выйти из круга смертей и рождений. Однако, если вы думаете, что за его пределами вас ждет наслаждение, то глубоко ошибаетесь. Да, там нет страданий, но в отличие от обычной жизни нет и радостей. Ни вкуса, ни цвета. Все пресно, как воск или песок». Тут Удзин скромно возразил, он желал бы узнать не о том, как достигнуть счастья или состояния неизменности, а о смысле существования, себя и мира. Отшельник уставился на него слезящимися глазами. «Себя? Мира? Неужто вы верите в какой-то объективный мир за пределами сознания? То, что так называют иллюзия, отражение нашего «я» во времени и пространстве. Исчезнет «я», исчезнет и мир. Воображать, будто он останется после нашей смерти, весьма распространенная, но грубая ошибка. Напротив, если исчезнет мир, сохранится «я», не поддающееся ни познанию, ни определению. Ровно через 3 месяца после того, как Удзин поступил к нему на службу, Отшельник, уже несколько дней страдавший от поноса и сильнейших болей в животе, поутру приставился, радуясь, что своей смертью разрушит объективный мир, где на его долю выпал столь мучительный и неприглядный недуг. Удзинь тщательно исполнил погребальные ритуалы и со слезами на глазах вновь двинулся в путь. Про следующего мудреца говорили, он все время спит в позе для медитации и просыпается только раз в 50 дней. Сны он считал реальностью, а краткие периоды бодрствования — сном. Как и следовало ожидать, Удзин, проделав долгий путь, застал мудреца спящим. В жилище на дне самой глубокой расселины в реке сыпучих песков почти не проникал свет, так что хозяина поначалу было трудно разглядеть. Постепенно глаза Удзина привыкли к сумраку, и во тьме проступила фигура монаха, сидящего в позе лотоса. Снаружи не доносилось ни звука. Даже рыбы редко сюда заплывали. Удзину ничего не оставалось, кроме как усесться перед мастером медитации и тоже попытаться уснуть. От непроницаемой тишины вскоре зазвенело в ушах. Так прошло 4 дня. Наконец мудрец открыл глаза. Удзин поспешил вскочить и поклониться, но тот лишь моргал, словно не видя никого перед собой. Помолчав немного, Удзин робко заговорил: «Учитель, простите мое вторжение, но я хотел бы спросить, что такое я?» «Ах ты, бессмысленный болван!» — заорал мудрец и с размаху огрел его по голове палкой. Удзин вздрогнул, но, усевшись и подождав еще, с опаской повторил вопрос. На этот раз удара не последовало. Мудрец, совершенно неподвижно, ответил, будто во сне, шевеля одними лишь полными губами: «Тот, кто страдает от голода, если долго не ест. Тот, кто мерзнет от холода зимой, это и есть ты». Он захлопнул рот и некоторое время смотрел на Удзина, потом вновь смежил веки. Дни шли, шли, Удзин терпеливо ждал. Наконец хозяин очнулся и, увидев его напротив, поинтересовался: «Ты еще здесь?» Удзин смиренно ответствовал, что ждет уже 50 дней. 50? Мудрец, устремив на него отсутствующий взгляд сонных глаз, опять замолчал на несколько часов. В конце концов, полные губы шевельнулись. «Тот, кто не знает, что единственная мера времени — его собственные ощущения, — просто дурак. Говорят, люди придумали прибор, чтобы измерять время. Наверняка он станет причиной великих заблуждений. В действительности жизнь одинаково длинна, хоть для дерева, хоть для цветка однодневки. Время — лишь уловка нашего сознания». Мудрец закрыл глаза, зная, что откроются они только через 50 дней. Удзин почтительно поклонился и побрел дальше. «Бойтесь! Трепещите! Веруйте в Бога!» — выкрикивал юноша, стоя на самом оживленном перекрестке в реке сыпучих песков. «Помните, наша жизнь затеряна в бескрайнем море прошлого и будущего. Мы живем на крохотном островке, вокруг которого бесконечность, непонятная нам и ничего не знающая о нас. Кто не трепещет, сознавая собственную малость? Все мы смертники, закованные в цепи. Каждую секунду кого-то казнят на наших глазах, пока мы безнадежно ожидаем своей очереди. Приближается и ваш час. Как вы проведете отпущенное время? В пьянстве и самообмане? Несчастные трусы! Неужто так и будете жить, раздуваясь от тщеславия и веря в непогрешимость своего жалкого разума? О, высокомерные невежды! Вы с вашим хваленым умом не решаете даже, когда вам чихнуть!» На бледном лице проповедника проступал яркий румянец, голос охрип от выкрикиваемых упреков. Откуда в этом создании с благородным, по-женски изящным обликом столько ярости? Удзин с удивлением вглядывался в прекрасные глаза, в которых горел огонь. Их взгляд, будто стрела с пылающим наконечником, зажег пламя в его собственной груди. «Мы можем только любить Бога и презирать себя. Мы лишь части целого. Непростительное самодовольство мнить себя отдельными независимыми сущностями. Признайте высшую волю и живите ради того, что больше вас. Кто склоняется перед Богом, становится с ним един». Удзину казалось, что он и правда слышит голос высшего существа. но одновременно он понимал, в речах этих нет ответов на его вопросы. А ведь даже самое лучшее средство от прыщей не поможет тому, кто страдает перемежающейся лихорадкой. Неподалеку от перекрестка на обочине Удзин увидел безобразного нищего. Природа обошлась с беднягой воистину немилосердно. Огромный горб вздымался так высоко, что все органы, прикрепленные к позвоночнику, явно оказались не там, где положено. Голова свисала ниже плеч, подбородком едва не касаясь пупка. Спину покрывали красные воспаленные язвы. Удзин не удержался от вздоха, как вдруг скрюченный оборванец, который не мог свободно повернуть голову, поднял на него мутные красные глазки и ухмыльнулся, обнажив длинный передний зуб, единственный во рту. Размахивая неестественно задранными руками, он подобрался поближе к Удзину и, глядя из-под лобья, заговорил. «Очень самонадеянно с вашей стороны жалеть меня, молодой человек! Думаете, я заслуживаю жалости? Скорее уж, вы сами ее заслуживаете. Воображаете, будто я обижен на Создателя из-за того, что уродился таким? Ничего подобного! Напротив, я возношу ему хвалы, ведь он подарил мне столь необычную форму. Предвкушаю, какой еще вид примет мое тело. Если левый локоть станет петухом, я заставлю его кукарекать, возвещая рассвет. Если правый локоть превратится в лук, застрелю из него сову, чтобы зажарить на ужин. Если ягодицы мои станут колесами, а душа лошадью, у меня будет лучший в мире экипаж. Что скажете? Удивляетесь, небось. Меня зовут Носильщик, и у меня трое друзей. Приносящий жертвы, пахарь и приходящий». Отсылка к даосской книге притч «Джуан-цзы», около 300 года до нашей эры. Речь нищего является пересказом эпизода из главы 6 «Высший учитель», где упоминаются те же персонажи. «Мы все ученики мудреца Нью-Юйши, и когда преодолеем форму вещей и перейдем границу, за которой нет жизни и смерти, то станем неуязвимы ни для воды, ни для огня, и уснем без сновидений, чтобы проснуться без печали». В главе 6 Джуан-цзы встречается персонаж, глубоко познавший даосское учение, который в русском переводе называется «одинокой женщиной», или по-китайски «нюй-юй». В данном эпизоде очевидна отсылка к Джуан-цзы, однако, судя по дальнейшему описанию, учитель Нью-Юйши женщиной не является. «Как раз на днях мы вчетвером смеялись. Небытие для нас голова, жизнь хребет, смерть задница, ха-ха-ха!» Удзин вздрогнул, испугавшись жутковатого смеха. «Интересно, перед ним правда даосский мудрец? Если нищий не лжет, он поистине достоин восхищения. И все же в его словах и манере держаться сквозила неестественная бравада. Словно на самом деле он превозмогал ужасную боль. Отвращало к тому же его уродство и запах, исходивший от язв. Так что от возникшего было желание поступить к нему в ученики, Удзин отказался. Вместо этого он попросил рассказать о мастере Нью-Юйши. «А, учитель! Учитель живет на севере, в 2800 ли отсюда, там, где река сыпучих песков сливается с Красной рекой и Черной рекой. Тот, кто твердо решил следовать пути, сможет научиться многому. Идите и постарайтесь добиться своей цели, и передавайте наилучшие пожелания от меня», — покровительственно добавил горбун, изо всех сил расправив плечи и выпятив грудь. Глава 4. Удзин отправился на север, к месту слияния реки сыпучих песков с Черной рекой и Красной рекой. Ночью он спал в зарослях тростника, а утром продолжал свой путь по бесконечным песчаным равнинам речного дна. Каждый день он видел стайки рыб, весело проплывающих мимо, сверкая серебристой чешуей, и задавался вопросом, почему все радуются жизни, кроме него. Удзин продолжал стучаться к каждому почитаемому отшельнику и каждому мудрецу, которые ему попадались. Бородатый сом, настоящий сом-оборотень, огромный и черный, известный своей силой и аппетитом, поглаживая бакенбарды, изрек: «Когда задумываешься о далеком будущем, наживаешь себе неприятности в настоящем. Мудрец не смотрит на жизнь слишком широко. «Взять хоть эту рыбу!» Он молниеносно ухватил проплывающего мимо карпа и принялся жевать. «Философу или бессмертному отшельнику полагалось бы пуститься в рассуждения, отчего рыба проплыла передо мной, судьба ли ей быть съеденной и так далее и тому подобное. Но если бы я пошел по этой дорожке, то лишился бы обеда. Сперва поймай карпа, вонзи в него зубы, а потом уж думай. Но ты, похоже, из тех, кто, пока рыба плавает вокруг, задается сложными философскими вопросами. Почему карп — это карп, и чем он отличается от карася? Вот что мне видится в твоем унылом взгляде. Скажешь, я не прав?» Удзину оставалось только склонить голову. Именно так и обстояло дело. Бородатый сом, который к тому времени уже покончил с карпом, остановил на шее гостя взгляд блестящих глаз, и вдруг в них загорелся огонек. Мудрец сглотнул. Удзин вскинул голову и, почуяв опасность, непроизвольно отшатнулся. Острые, как бритва, зубы с пугающей быстротой лязгнули у самого его горла. Разъяренный неудачей сом-оборотень ринулся на него вновь. Удзин отпрыгнул, поднимая облака ила, и в панике выскочил из пещеры. Все еще дрожа, он подумал, что благодаря свирепому сому впервые понял, как жестоко бывает действительность. Следом Удзин посетил учителя по имени Прожорливый Краб, известного своими наставлениями о любви к ближнему. К изумлению гостя, прямо посреди проповеди святой отшельник, видимо, внезапно проголодавшись, схватил и съел нескольких собственных детей. Конечно, будучи в соответствии со своим прозвищем «духом краба», молоди он плодил бесчисленное количество. Но чтобы так у всех на глазах поступал мудрец, призывающий к милосердию, терпению и смирению? Перекусив, учитель, как ни в чем не бывало, продолжил наставление. Едва ли он успел забыть, что минутой ранее лакомился собственными детьми. Похоже, в его сознании это даже не отразилось. «Может, в том и урок?» — неожиданно заключил Удзин. «Разве я способен вести себя так же спонтанно, отдаваясь моменту?» Он опустился на колени и поклонился учителю. «Нет. Я вечно пытаюсь подо все на свете подвести глубокомысленные объяснения. Уроки нужно усваивать как есть сырыми, а не пытаться сделать из них заготовки на будущее». Вновь поклонившись, он почтительно удалился. Приют мудреца в тростниковой одежде был весьма необычным, не похожим на другие школы. Персонаж упоминается в Джуанзы, глава 7. Цитата по переводу с китайского — «Малявина». Несколько учеников, идя по стопам учителя, постигали тайны природы. Впрочем, правильнее было бы сказать не «постигали», а «созерцали». Упражнения их состояли в том, чтобы наблюдать за окружающим миром, проникаясь его красотой и гармонией. «Главное — это чувствовать. Мы должны развивать свои 5 чувств, чтобы острее воспринимать прекрасное. Если не можешь всей душой ощутить красоту, то разум — лишь серый бесцветный морок», — объяснял один из учеников. «Оглянись вокруг, отрешись от суеты. Облака, небо, ветер, снег, бледно-голубой лед, покачивание красных водорослей, огоньки планктона в воде, спиральная раковина наутилуса, лиловые кристаллы аметиста, алый гранат, синий аквамарин. Мироздание говорит с невероятным красноречием». То были слова поэта. «И все же», — продолжил его товарищ, «едва мы вплотную подходим к пониманию природы и ее секретов, она вновь поворачивается к нам прекрасным, но холодным профилем, и счастливое предвкушение гаснет. Увы, наши 5 чувств еще слишком грубы, а душа не овладела искусством сосредоточения. Предстоит долгий путь, но в конце концов мы достигнем того, о чем говорит учитель. Видеть — значит любить, а любить — значит творить». Сам учитель, мудрец в тростниковой одежде, не произнес ни слова, спокойно, с тихой радостью во взоре, разглядывая кусок ярко-зеленого малахита у себя на ладони. Удзин провел у него месяц, и за это время тоже почувствовал себя певцом природы, который восхваляет гармонию Вселенной и сливается с ней в духовном единении. Он вроде бы и понимал, что здесь ему не место, что искал он другого. Но его притягивало разлитое в воздухе тихое счастье. Среди учеников был мальчик, отличавшийся удивительной красотой. Чистая кожа, казалось, просвечивала, как лед, в широко раскрытых черных глазах застыло мечтательное выражение, а кудри над лбом были мягкие, словно пух на груди у голубки. Стоило ему пригорюниться, и на прекрасное чело ложилась легкая тень, будто облачко закрывало луну. Зато когда он радовался, из глубины спокойных ясных глаз лился свет, словно драгоценный камень сиял во мраке ночи. И другие ученики, и сам учитель души не чаяли в этом отроке. Честный и прямодушный, он не ведал сомнений и подозрений. Разве только был он уж слишком красивым, слишком тоненьким, словно сотканным из эфирной дымки. Любому при взгляде на него становилось тревожно. На досуге он занимал себя тем, что, капнув на поверхность белого камня немного бледно-желтого меда, рисовал цветы японского вьюнка. Однажды утром, за несколько дней до того, как Удзин покинул школу, мальчик ушел и пропал. Его сопровождал товарищ, который, придя обратно, рассказал странное. Он, мол, отвлекся, а когда обернулся, обнаружил, что общий любимец попросту растворился в воде. Сперва его осыпали насмешками за такую нелепую байку. Но учитель без тени улыбки остановил учеников. Мол, исчезнувший был до того чист и невинен, что с ним и правда могло случиться подобное. Удзин мысленно не мог сравнивать растающего отрока, прекрасного, но почти бесплотного, с пышущим энергией чудовищным самом, который чуть было не съел его самого. С этими мыслями он покинул обитель мудреца в тростниковой одежде. Оттуда он направился к Акунихе в пестром платье. Персонаж романа «Ученэня. Путешествие на запад», глава 48. Той уже сравнялось 500 лет, однако кожа у нее была по-прежнему нежной и гладкой, словно у юной девушки. А соблазнительная фигура заставила бы забиться быстрее даже каменное сердце. Эта обитательница реки жила лишь ради плотских утех, содержа у себя во внутренних покоях прекрасных юношей. Предаваясь удовольствиям, она забывала обо всем на свете, не виделась ни с родными, ни с друзьями. Так проводила она дни и ночи и выходила на люди не чаще, чем раз в 3 месяца. Удзину повезло. Он пришел как раз в ту пору, когда Акуниха покинула свои покои. Услышав, что он ищет путь, красавица, явно слегка утомленная своим времяпрепровождением, согласилась его принять. «Вот путь. Вот он», — сказала она. «Мгновение наивысшего экстаза, которых пытаются достигнуть мудрецы и святые отшельники. Смотри сам. Жизнь — редчайший шанс. Краткий миг в бесконечном океане времени. Родиться — все равно, что отыскать потерянную песчинку на берегу Ганга. Смерть же неотвратима и настигает нас неизбежно. Что нам остается, кроме пути наслаждений? Нам, кому так трудно обрести жизнь и так легко найти смерть? О, это ни с чем не сравнимая радость! Восторг, к которому невозможно привыкнуть!» — воскликнула женщина-оборотень в опьянении страсти, щуря распутные глаза. «Ты сам до того уродлив, что я не стану просить тебя задержаться. Но знай, каждый год в моих внутренних покоях не меньше 100 юношей умирают обессиленные утехами. И ни один еще не пожалел о своей участи. Напротив, некоторые пеняют смерти на то, что та отнимает у них радость быть со мной». С сочувствием, глядя на безобразного Удзина, Акуниха напоследок заметила: «Нет иной добродетели, кроме как способности получать удовольствие». Радуясь тому, что непривлекательная внешность избавила его от участи 100 юношей, погибавших в объятиях хозяйки, Удзин продолжил свой путь. От всевозможных мудрецов и учителей он слышал советы столь различные, что окончательно перестал понимать, кому верить. Один мудрец на вопрос Удзина «Кто я?» отвечал: «Попробуй издать звук. Если выйдет хрю, то значит, ты свинья. Если получится га-га, то ты, видимо, гусь». Другой объяснял: «Познать себя несложно. Куда труднее словами объяснить, кто ты такой». И добавлял: «Глаз видит все, кроме самого себя. Я — это то, что я не могу познать». «Я — это всегда я», — утверждал третий. Я существовала бесконечно долгое время, до того, как появился осознающий себя ум. Да, памяти о том времени у меня нет, но вечное «я» превратилось в нынешнего «меня». Когда мое сознание угаснет, вечное «я» останется. Никто не знает, какое оно, и, разумеется, у него не будет воспоминаний обо мне сегодняшнем. Наконец очередной мудрец сказал, что такое постоянно существующее «я»? Скопление отпечатков прошлого, воспоминаний, которые мы теряем каждый день. Мы забываем и забываем о том, что забыли, оттого многое и кажется нам новым, но это новизна лишь следствие забвения. Из нашей памяти стирается не только вчерашний день, но и прошедший миг. А то, что мы думаем и чувствуем сейчас, сотрется мгновением позже. Нам остаются только бледные неясные отпечатки. Вот потому-то, Удзин, я твержу о том, как важно здесь и сейчас. 5 лет провел Удзин в скитаниях, раз за разом задавая свои глупые вопросы учителям, подобно тому, как больной ходит от одного лекаря к другому в поисках чудодейственного средства. По прошествии лет он, однако, понял, что не сделался ни на йоту мудрее. Напротив, в голове царил еще больший сумбур, а сам он словно бы истончился, стал легче, потеряв часть своей самости. Положим, он и раньше был безнадежно глуп, но, по крайней мере, крепко стоял обеими ногами на земле, ощущая себя существом из плоти и крови. Теперь же он, казалось, утратил вес, будто раскрашенная фигурка, полая внутри, того и гляди, унесет ветром. Про себя он понимал, это неправильно. Наверняка существует более прямой путь, чем бесконечный поиск. Быть может, он поступает неразумно, пытаясь найти ответы на свои вопросы с помощью логики. Как раз когда он пришел к этому выводу, речная вода вокруг него приобрела мутно-красный оттенок. Он достиг места, куда направлялся. Обители мастера Нююйши. Нююйши казался обычным даосским отшельником, на первый взгляд весьма неотесанным. Он не спешил ни брать Удзина на службу, ни чему-либо его учить. Хотя, с другой стороны, даосский принцип гласит, мягкое и слабое — это жизнь, твердое и сильное — это смерть. А значит, твердость Удзина, который во что бы то ни стало хотел найти ответы, должна была отвращать мастера. Цитата по Ле Цзы, глава 2, перевод с китайского Малявина. Иногда Нююйши что-то бормотал в полголоса, ни к кому не обращаясь, и Удзин напрягал слух, но разобрать ничего не мог. Так прошло 3 месяца. «Глупец знает о себе больше, чем мудрец обо всех остальных, а потому должен излечиться самостоятельно». Эти слова были единственными, которые Удзин услышал от учителя. К концу 3-го месяца он сдался и, решив покинуть Нююйши, пришел с ним проститься. Как ни странно, на сей раз тот расщедрился на несколько наставлений. «Глупо печалиться о том, что у тебя нет 3-го глаза». Несчастен тот, кто мечтает управлять ростом ногтей и волос. Пьяному не причинит вреда и падение с повозки. А размышлять, конечно, неплохо. Ведь бездумное счастье подобно счастью свиньи, не знающей о морской болезни. Но не следует слишком увлекаться и размышлять о размышлениях. Нююйши не остановился и на этом. Он рассказал о знакомом демоне, наделенном сверхъестественной мудростью. Тому было ведомо все, от движения звезд до судьбы мельчайших живых созданий. Он мог посредством хитроумных и точных расчетов узнать прошлое или предсказать будущее. Тем не менее, демон был очень несчастен, ибо, задаваясь вопросом «почему?», не тем «почему», которое значит «каким образом» и подразумевает способ, а именно глубоким, основополагающим «почему?». Так вот, задаваясь вопросом «почему?», он не мог прийти ни к какому выводу, а его хитроумные и точные расчеты оказывались бесполезны. Почему подсолнухи желтые? Почему трава зеленая? Почему все именно так, как есть? Вопросы терзали и мучили могущественного демона, пока не довели до печальной гибели. Нююйши поведал и о другом демоне, очень маленьком и слабом, который утверждал, что рожден с одной целью — искать некий крохотный блестящий предмет. Что это было, никто не знал, но маленький демон посвящал поиску все силы. Жил ради него, и ради него же умер. И хотя предмет так и не отыскался, жизнь маленького демона была очень счастливой. Рассказывая свои истории, учитель никак их не пояснял, но в конце добавил: «Блажен тот, кто познал священную одержимость. Убивая себя, он спасается. Горе тем, кому священная одержимость незнакома. Он гибнет постепенно, не в силах ни спасти себя, ни убить». Полюбить — самый совершенный способ понять. Действовать — самый ясный способ мыслить. Бедный Удзин, ты не можешь удержаться, чтобы не пропитать все вокруг ядовитым соком рассуждений. Но главные события в жизни, определяющие нашу судьбу, происходят без посредства сознания. Подумай об этом. Разве ты осознавал себя в момент рождения? «Теперь я начинаю понимать вас, учитель», — почтительно ответил Удзин. «И правда, за годы странствий я сам почувствовал, что размышления заводят меня все дальше и дальше в трясину. Но я не в силах вырваться из этого круга и изменить свою природу, оттого и страдаю». «Когда горная речка приближается к обрыву, возникает водоворот, а затем поток устремляется вниз. Удзин, ты сейчас в одном шаге от водоворота и колеблешься. Но стоит сделать шаг, как тебя понесет, и ты вмиг очутишься внизу, в долине. Некогда будет ни колебаться, ни сомневаться, ни рассуждать. Робкий Удзин, ты со страхом и жалостью глядишь на тех, кого закрутил водоворот, и все думаешь, стоит ли делать решительный шаг, хотя прекрасно знаешь, рано или поздно твой путь приведет тебя вниз. Если ты избегнешь водоворота, счастья тебе это не добавит. И ты по-прежнему наблюдаешь? Глупый Удзин, разве ты еще не понял? Те, кто вращается в страшном водовороте, едва ли так уж несчастны. И уж точно куда счастливее, чем недоверчивые наблюдатели, стоящие в сторонке». Удзин чувствовал, что учитель прав. Слова его проникали в самое сердце. И все-таки, прощаясь с Нью-Юйши, он по-прежнему ощущал смутную неудовлетворенность. «Не стану больше никого спрашивать о пути», — решил он. «Как бы внушительно ни выглядели мудрецы, в конце концов выходит одно. Никто ничего не понимает, и все это знают, но как будто сговорились, давайте сделаем вид, что понимаем. Если и правда сговорились, то до чего же я, верно, им мешаю, бегая туда-сюда с глупыми вопросами?» Глава 5. Удзин, медлительный и глупый, не был способен на изменения яркие и впечатляющие. Полностью опустошить свой разум, испытать внезапное просветление — все это было не про него. Тем не менее, перемены происходили. Постепенно и с первого взгляда незаметно. Сперва он представил, что делает выбор — либо брести по грязи вечность напролет, либо выдержать тяжелые испытания, но в конце, возможно, обрести спасение. Без сомнения, любой выбрал бы второе. Так почему же он колеблется? Он впервые осознал, им часто руководит низменный расчет. Если выбрать второй путь, но страдания не приведут к спасению, это будет невосполнимая потеря. Подспудная боязнь такого исхода и заставляла его колебаться. Не решаясь тратить усилия зря, он оставался на пути, который не требовал большого труда, но в конечном счете гарантированно оставлял его ни с чем. Вот к чему приводят глупость, лень и себялюбие. Однако пока он был у мастера Нью-Юйши, мысли Удзина постепенно приняли иное направление. Сперва разум сопротивлялся, и его приходилось подталкивать. Но чем дальше, тем легче было идти по этой дороге. До сих пор он думал, будто ищет не счастье, а смысл жизни. И, похоже, ошибался. Как теперь становилось ясно, он с таким упорством, такой одержимостью искал именно счастье. Удзин, наконец, без самоуничижения, но со спокойным удовлетворением признал, не такое он важное существо, чтобы рассуждать о смысле жизни. Теперь с новообретенной смелостью он мог отодвинуть в сторону столь несоразмерные вопросы и, наконец, заняться самим собой. Прежде чем сомневаться, пробуй. Просто пробуй, не тревожась об исходе. Неудачи не имеют значения, — говорил он себе. До сих пор он избегал усилий из боязни провала, но теперь готов был допустить и такую возможность. Глава 6. Удзин совершенно вымотался. В конце концов он упал прямо на обочине дороги и забылся глубоким сном, скорее похожим на обморок. Так он провел несколько дней, и даже голод не заставил его проснуться. Сны ему не снились. Очнувшись, он увидел, что все вокруг окрашено в голубовато-белесые тона. Ночь была светлой, и полная весенняя луна стояла над водой, заливая неглубокую в этом месте реку мягким серебристым сиянием. После глубокого сна Удзин чувствовал себя освеженным. Внезапно ощутив голод, он поймал несколько проплывавших мимо рыбешек, съел их и запил саке из тыквы горлянки у себя на поясе. Еда и питье показались удивительно вкусными, и он махом опустошил всю бутыль. Луна светила так ярко, что глаз различал на дне каждую песчинку. Плавно покачивающиеся водоросли были унизаны блестящими, словно ртуть, пузырьками воздуха. Вспугнутая рыбная мелюзга бросалась в рассыпную, только белые брюшки мелькали среди зелени речной травы. Удзин опьянел. Захотелось петь, и он уже набрал воздуха в грудь, как вдруг услышал вдалеке чье-то пение. Он остановился и прислушался. Голос доносился то ли с речного дна, то ли извне из пространства над водой. Тихий, но ясный. Если напрячь слух, можно было разобрать слова: «В стране рек весенний ветер не дует. Глубоко в цветах куропатка воркует. У трехуровневых драконьих врат рыбы драконами стали, высока волна. Но глупцы и не такое видали. Все еще по вечерам они вычерпывают воду из пруда». Стихотворение из книги «Речения с лазурного утеса», сборника дзенских парадоксов Куанов. Случай седьмой. Куан по смыслу перекликается с идеей рассказа о бессмысленности размышления о непознаваемом. Цитата по переводу Гашакова. Удзин прислушался, усаживаясь на землю. Песня звучала и звучала в наполненном голубым лунным светом речном русле, постепенно затихая, словно тающий на ветру звук охотничьего рога. Удзин не спал, но словно бы и не бодрствовал. Он замер в оцепенении, чувствуя, как душу наполняет сладкая боль в странном мире между сном и явью. Исчезли водоросли и тени проплывающих рыб. Ноздри защекотал благородный аромат орхидеи и мускуса. К Удзину приближались двое незнакомцев. Первый был крепким, грозным на вид мужчиной, с хакхарой, молитвенным жезлом, в руках. За ним следовала женщина, и до чего необыкновенная. Голова ее была увенчана короной с драгоценными камнями, прекрасный лик исполнен достоинства. К тому же на макушке у нее был выступ ушниша, как у Будды, а вокруг слабо светившийся нимб. «Я Мокша Хуэйань, второй сын небесного князя Вайшраваны, а это мой учитель Гуаньинь, великая бодхисаттва Южного моря, которая в своем милосердии одинаково сострадает и богам-девам, и змеям-нагам, и духам-якшам, и музыкантам-гандхарвам, и свирепым демонам-ашурам, и небесным птицам-гарудам, и певцам-киннарам, и махорагам со змеиными головами, и людям, и нелюдям. Узрев твои страдания, Удзин, она соизволила явиться, чтобы возвести тебя в монашеский сан. Внемли ей с благодарностью!» Следом к Удзину обратился неизъяснимо прекрасный женский голос, мягкий и нежный, в котором слышались то ли божественная музыка, то ли шелест морского прибоя. «Послушай меня смиренно, Удзин, и хорошенько подумай над моими словами. О, самонадеянный Удзин, забывший свое место! Великий Будда говорит, нельзя рассказывать, будто имеешь то, чего не имеешь, или знаешь то, чего не знаешь, ибо это непочтительность. Что же говорить о желании познать то, что вовсе непознаваемо? Хуже непочтительности и представить себе нельзя. То, что ты ищешь, даже архаты и Будды не могут постичь, да и не пытаются. Бедный Удзин, как твой разум забрел в этот злосчастный лабиринт? Когда мыслишь правильно, спасение можно обрести немедленно, но ты позволил себе впасть в заблуждения, которые принесли тебе невыразимые страдания. Теперь дела твои столь печальны, что медитация не поможет. Оставь размышления и предайся телесным упражнениям. Время измеряется делами. Мир кажется бессмысленным, если пытаться понять его целиком, но наполнен глубочайшим смыслом, если трудиться над мелочами. Удзин, найди себе место и посвяти себя делу, которое тебе подойдет. Откажись от своих дерзких «почему», иначе ты погибнешь. Грядущей осенью три монаха, держа путь с востока на запад, пересекут реку сыпучих песков. Главный из них — Сюаньцзан, который в прежнем воплощении был учеником Будды по прозванию «Золотая цикада». С ним двое его последователей. По велению императора Тайцзуна из династии Тан, они направляются в Индию, в храм раскатов грома за священными книгами Большой Колесницы. «Отправляйся с ними на запад, Удзин! Это твое место и твоя работа. Дорога может быть трудной, но отбрось колебания и усердно исполняй, что должно». Один из спутников Сюаньцзана — Суньюкун. Он существо необразованное и невежественное, зато одарен способностью верить без сомнений. Думаю, тебе есть чему у него поучиться. Голос умолк, и Удзин вновь поднял голову. Перед ним никого не было. Ошеломленный, он вскочил на ноги и замер в лунном свете на речном дне. Да чего же странно он себя чувствовал. В уголке затуманенного сознания копошились бессвязные мысли. Кому суждено, чтобы случилось, с тем и случается. Когда суждено, чтобы случилось, тогда и случается. Полгода назад мне бы ни в жизнь такого не пригрезилось. Слова Бодхисаттвы из моего сна. Если вдуматься, то же самое твердили и Нююйши, и Бородатый Сом. Но только сейчас смысл их слов проник мне в душу. Поразительно. Но разве можно спастись, увидев какой-то сон? С другой стороны, сам не знаю почему, но я уверен, монах Сюаньцзан, про которого говорила Гуаньинь, и правда здесь пройдет. Ведь когда суждено, тогда и случается. Подумав так, Удзин впервые за долгое время улыбнулся. Глава 7. Осенью Удзин действительно удостоился встречи с танским монахом Сюаньцзаном и благодаря силе своего нового учителя смог покинуть реку и стать человеком. Он отправился в путешествие на запад вместе с отважным и бесхитростным Суньюкуном, которого называли «Великий мудрец, равный небу», и Джу Бадзе, жизнерадостным лентяем, который когда-то был на небе повелителем водных сил. Но даже став их спутником, Удзин не мог избавиться от старой привычки разговаривать сам с собой. «Странно все», — бормотал он. «Ничего не понимаю». «Неужто заставить себя не задавать вопрос о том, чего не понимаешь, и значит понять?» «Очень запутанно. И весьма сомнительно». «Сложновато поверить. Впрочем, спасибо и на том, что это меня не тревожит так сильно, как бывало». Из «Моего путешествия на Запад». «Мое путешествие на Запад» — цикл рассказов Накадзимы Атсуси.